Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 103. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Иона, 3 глава, 9 стих. Мне хотелось бы выделить несколько причин, которые должны побудить нас взять пример с жителей Ниневии. У правителей того времени был один отвратительный обычай. Если кто-нибудь приговаривался к казни из-за совершения убийства, то его вешали на виселице, чтобы каждый, проходящий мимо места казни, видел строгость правосудия. Если казненные висели на виселице для устрашения, то от этой жуткой картины я хочу перейти к более радостной и ободряющей. Богу было угодно показать нам примеры своего милосердия, чтобы мы, видя их, каждый раз думали: если Бог спас такого ужасного грешника, то почему бы и не меня? Вы наверняка знаете, с какой милостью Бог обошелся с Давидом. Вы, конечно, не забыли, какое милосердие Бог оказал одному из самых великих грешников – Манассии. О помилованных грешниках Нового Завета, начиная со злодея на кресте и кончая Савлом Тарсянином, мне, наверное, и напоминать не нужно. Бесчисленные примеры милосердия Божьего должны придать нам смелости воскликнуть: «Кто знает?» Если человек знает, что у него остается одна единственная надежда, как боязливо он тогда ухватывается за нее! Если тяжело больной, испробовав все средства, чувствует, что умирает, то испробует и последнее лекарство. Если и оно не поможет, он должен будет умереть. Можете себе представить, с какой тщательностью больной будет соблюдать все указания врача? У тебя только две возможности – Христос или ад. Если Христос не спасет тебя, то ты обречен на смерть. Если крест не является твоим спасением, то врата ада скоро закроются за тобой. Либо Христос, либо вечная погибель. Так ухватись же за Господа Иисуса Христа, держись за Него. Он – твоя последняя, твоя единственная надежда.